Но вы не были виноваты. Вот в чем дело. Помолчав минуту, Серафим Григорьевич продолжает. Да, вы были не виноваты. И почему-то это никого в вашем институте не беспокоило. Вы шли на скандальный провал, и никто не хотел вам помочь. Это, вот именно это, и решило для меня все. Теперь вам понятно? Мы молча киваем. И тут же Юлия Григорьевна, она с тревогой следила за тем, как волнует Горохова этот разговор, быстро и незаметно меняет тему. Она расспрашивает нас, где мы проведем лето, кто из нас собирается учиться дальше, чему и где. Мы уходим от Гороховых совсем и окончательно обвороженные. Этими мы это чувствуем чудесными людьми. Уже в передней, прощаясь, Люся обещает, словно утешая хозяев. «Мы к вам еще придем! Непременно!» – подхватывает Катюша Кандаурова. Около кладбища нас ждут наши друзья-гимназисты. Леня, Гриша Ярчук, Макс Штейнберг и Диночка с ними. У мальчиков сегодня тоже был выпуск. Макс и Гриша получили золотые медали. Мы стоим все у могилы, у простого, успевшего уже потемнеть креста, с простой надписью «Наш Александр Степанович». Стоим и молчим. Не надо ничего говорить. У всех одни и те же мысли, одни и те же воспоминания. Я смотрю на Люсю. Помнишь, думаю, как мы повстречались с ним в последний раз случайно в Екатерининском сквере? «Да», — отвечают мне Люсины глаза. «Я еще тогда почему-то подумала, больше я его не увижу». И еще я вспоминаю, как я тогда пожалела, почему мы не сказали ему ничего хорошего, приятного. Никогда, думаю, не нужно откладывать такие вещи. Вот не сказали мы Александру Степановичу ничего, а теперь уже поздно. И не узнает он никогда, как мы его любили. Мы стоим над могилой Александра Степановича, и мне почему-то вспоминаются слова, сказанные как-то папой. Люди отличаются друг от друга тем, какая пустота образуется после них. Один умрет, все равно, что стул сломался. Покупают новый. Другой умрет. Никем его не заменишь, никогда не забудешь. Пора уходить, но Маня останавливает нас. «Вот», — тихо говорит Маня, — «постояли, вспомнили Александра Степановича. Все равно, как поговорили с ним самим, все равно, как на секунды услыхали его голос». На улице Гриша Ярчук недовольно хмыкает. «Мифтика это! Грифенька, фолнывка мое!» — говорю я. «Это не мистика!» Это добрая память о человеке. Ту же мысль читаю в глазах всех остальных. У девочек, у Лени, в глазах Макса Штейнберга, похожих на бархатные лепестки, особенно темных Анютиных глазок. Макс даже наморщил лоб, напряженно думая. Наверное, он слышит музыку, рождающуюся в его душе. Последний визит делаем мы с Леней вдвоем к нашему камню над железной дорогой. Только опустившись в это кресло, естественно выдолбленное, промытое в камне столетиями дождей и снежных заносов, мы чувствуем, как мы устали. Денек выдался бурный, пестрый. Выпуск в институте, прощание с подругами, веселый часок у Гороховых, печальные мысли – на могиле Александра Степановича. От всего этого я очень устала. Мне хочется сидеть тихо, закрыв глаза, слышать, как шумит соседний лесок, как поют далекие паровозные гудки. «Взглянет кто на тебя и меня», — мечтательно говорит Леня. «Непременно подумает, влюбленные. Ну и пусть думают, на здоровье». «А мы, по-твоему, не влюбленные? Нет?» По-моему, нет.